Глава 5. Грохот серебряного подноса со всей силы заброшенного в стенку заметался по покоям испуганной птахой. Следом за ним Луана Персус отправила в полет большое фарфоровое блюдо, которое после столкновения с полом разлетелось во все стороны шрапнелью маленьких осколков. «Тварь! Как же я ненавижу эту грязную шлюху!» Астра тихонечко сидела в углу, лишний раз боясь поднять голову. Она не любила, когда мать начинала выходить из себя, потому что вид разгневанной Луаны мог выдержать далеко не каждый. И хоть леди Персус никогда не трогала дочь даже пальцем, почему-то именно в такие моменты начинало казаться, что она, ослепленная яростью, вот-вот запустит в девушку чем-то тяжелым. «Эта низкородная потаскуха стала себе слишком много позволять!» Вынесла очередной оскорбительный вердикт женщина, даже не пытаясь успокоиться. «С тех пор, как Флогия начала приторговывать своей огненной водой, она возомнила о себе слишком многое!» Астра только согласно кивнула, все еще опасаясь вставлять реплики в этот монолог. А то мало ли. «Ладно, хватит об этой подстилке. Больно много чести для нее. Извини, что из-за меня тебе пришлось так быстро уйти с праздника. Все-таки эта церемония была и в твою честь тоже?» «Ничего страшного, мама», — тихо ответила Астра. «Меня мало интересуют все эти рауты. И очень зря, моя радость». Неодобрительно покачала головой Луана. «Не забывай, что нет лучшего места для поиска союзников и получения информации. Ну да ладно, я надеюсь, ты вскоре дорастешь до этого. Лучше ответь, родная, какие у тебя впечатления об этом юнце?» «Мне показалось, что он достаточно уверенно держится», — осторожно изрекла рыжеволосая. «Я не заметила, чтобы он стеснялся или зажимался. Напротив, он был как-то излишне самоуверен. Даже не побоялся вступить в перепалку с Имаго. Вступить и играючи втоптать этих ничтожеств в землю, прошу тебя заметить, Астра». Женщина наставительно подняла к потолку свой изящный палец. «А это уже наглядно демонстрирует, что мальчишка далеко не глуп и не лезет за словом в мошну». «Да, но ведь он сказал, что он аристократ», — глухо возразила девушка. «Не ставит ли это крест на нашей затее? Разве он так сказал?» — изобразила удивление мать. «По-моему, от него не было ни одного прямого утверждения, а лишь намеки, которые только подталкивали именно к этой мысли». «Но ведь Флогия...» Рыжеволосая осеклась, увидев, как сузились глаза Луаны, но поскольку ничем иным она и не выдала своего раздражения, дочь продолжила. «Флогия ведь обратилась к нему как к высокородному. Данмар вполне мог заплатить этой лохудре, чтобы та назвала его домином. Зная падкость Флогии на золото, я вовсе этому не удивлюсь». Астра промолчала, потому что не хотела спорить с матерью, пока та находилась в таком опасном настроении. Сама же она не особо верила в подобное предположение. «Меня больше смутило выступление сына Эстуана», — призналась леди Персус. «Уж их точно никто не сумел бы заставить сказать то, что сказал Еро. Мне кажется, что Еро не был искренен, когда приглашал Данмара. Почему ты так думаешь, Астра? В день экзамена, когда я... Девчонка немного замялась, пытаясь подобрать слова своему поступку, и эта заминка не укрылась от внимательной родительницы. «Говори как есть», — строго приказала она, и у дочери не нашлось сил перечить. «Когда я оскорбила Данмара, Эстуан заявил, что я задела не только его самого, но и его нового друга. А это совсем не вяжется с контекстом его приглашения. Либо он соврал мне вчера, либо соврал при всех сегодня». «Умница моя дорогая!» Мать одобрительно покивала, отдавая должное памяти своей дочери. «Твоя светлая голова – это пропуск в будущее, никогда не забывай об этом. Ну и, конечно же, не стоит об этой нестыковке сильно распространяться. Не хватало нам еще вражды со стуанами». «Я понимаю, мама», – согласилась Астра. «Я и не собиралась никому на это указывать. Рада, что ты такая благоразумная». «А скажи-ка, моя радость, ты ничего необычного не заметила в облике Данмара?» «Я... Девушка внезапно запунцовела, почти сравнявшись цветом лица со своей шевелюрой, за что и удостоилась долгого изучающего взгляда от Луаны. «Не могу поверить своим глазам!» всплеснула руками повеселевшая леди Персус. «Этот мальчишка понравился тебе! Ты бесстыдно пялилась на него, даже не обратив внимания на его одежду!» «Это не так!» горячо возразила Астра, чувствуя, как жар пылающих щек опускается на шею. «Все я заметила! Обычный темный камзол, а шелковая рубашка под ним стоимостью в полгода обучения. А я как-то...» «Мне все ясно. Можешь даже не оправдываться». Девушка подумала, что аристократка ее сейчас начнет распекать и изматывать нравоучениями, но та, к ее огромному удивлению, лишь горестно вздохнула. «Я тебя понимаю, дочь. Этот мальчишка действительно красив, словно воплощение порока. Не могу тебя осудить за внезапную растерянность». Рыжеволосая не верила, что эти слова исходят из уст ее матери. Чтобы Луана сказала так о ком-либо кроме себя? Да еще и о каком-то мужчине? Хотя к этому недомерку рано еще употреблять такое слово. Но стоило признать, что внешностью этот Данмар действительно был недурен. Ему б еще пару-тройку лет возраста, и тогда совсем. «Знаешь, у меня не было ощущения, что я общаюсь с ребенком». Голос матери вырвал юную аристократку из ее размышлений, которые внезапно для нее чуть не превратились в грезы. «Этот мальчик по-настоящему зрел умом, и поэтому ты с ним начала заигрывать». Съязвила Астра и тут же спохватилась. Не в том настроении сейчас ее матушка, чтобы с ней так разговаривать. «Перестань пороть чушь, дочь моя». Снисходительно ухмыльнулась женщина. «Я просто пыталась прощупать, насколько владеет собой этот юноша. И хочу отметить, его самообладанию и выдержке должны позавидовать многие взрослые аристократы». «Не было на то похоже». Поджала губы Астра, сгорая от необъяснимой даже для самой себя обиды. А вот более мудрая Луана, напротив, прекрасно все поняла, поэтому поспешила вернуть разговор в конструктивное русло. «Ты обратила внимание на ноги, мальчишки?» Задала аристократка в лоб тот вопрос, к которому и пыталась подвести дочь. «Как-то не особо», — созналась Астра. «Я так и думала. А ведь обувь говорит о мужчине больше, чем любой другой предмет одежды. И что же она тебе такого важного сказала?» Несколько иронично отозвалась рыжеволосая. «Например то, что Данмар в любой момент ждет нападения и готов вступить в схватку. Он недаром подобрал себе такую необычную обувку, практичную, удобную, прочную. Это не паркетный шаркун в изысканных туфлях, как презренные мага. Это настоящий воин, готовый пролить кровь в любое время». «Мама, ну это же смешно!» — воскликнула дочь. «Как по одним только сапогам ты сделала такие выводы?» «Дорогая моя Астра!» С ноткой таинственности в голосе парировала леди Персус. «Запомни, я никогда не делаю выводов, основываясь на чем-то одном. Ты помнишь, как смотрел на тебя Данмар?» Юная девчушка тут же примолкла, вспоминая, какие табуны мурашек пронеслись по ее спине, когда мальчишка мазнул по ней, казалось бы, спокойным, безразличным взглядом. Тогда она списала это все на внезапно пробудившуюся симпатию, но теперь, после многозначительного вопроса Луаны, она сильно в этом засомневалась. «Вижу, ты тоже заметила», — проникновенно зашептала мать, сверля Астру каким-то полубезумным взглядом. «Почуяла, как на тебя глядит сытый хищник, да, моя дорогая? Почувствовала себя беззащитной перед хладнокровным убийцей, который с мертвенным спокойствием раздумывает, куда бы воткнуть свой клинок. Ощутила себя мишенью, в которую целится стрелок. Наверное...» Неопределенно выдавила девушка, теряясь от такого родительского напора. Внезапно Луана успокоилась. Нездоровый блеск в ее глазах потух, а напряженные складки на лбу разгладились. «Кем бы ни были враги Данмара, они преподали ему очень хорошие уроки», — сказала она, на этот раз уже совершенно спокойным тоном. «Если хочешь знать мое мнение, это прекрасный кандидат на роль твоего супруга. С таким человеком подле себя ты сметешь с пути все преграды, даже своего дядю». «Мама, ну как?» Как мне сделать первый шаг? От резко нахлынувшего отчаяния девушке захотелось разреветься, но она сдержала этот постыдный и недостойный высокородный порыв. Наша первая встреча была просто ужасной. Я теперь не могу просто взять и изменить свое отношение к нему. Ты верно говоришь. Безжалостно подтвердила опасения дочки Луана. Это было бы весьма подозрительно. Но не печалься, дочь. Сильные эмоции не всегда должны быть положительными. Гнев, злость и ненависть порой справляются даже не хуже любви. Что ты имеешь в виду? Продолжай в том же духе, что и начала. Оскорбляй Данмара, унижай, провоцируй. Пусть он вызовет тебя на поединок воли. Что? Что слышала, моя дорогая? Он должен вызвать тебя на бой, а ты должна проиграть ему, чтобы с того момента резко и показательно изменить свое отношение к мальчишке. Ты поняла меня? Но как же я... Он ведь... Ничего не бойся. Подбодрила Астру мать. Пролитая во имя благого дела пинта крови угодно даже Воргану. Рыжеволосая девчонка сильно призадумалась над словами родительницы. В очередной раз извилистые пути ее мыслей заставили юную аристократку впасть в ступор. Предложение Луаны звучало в равной степени здраво и безумно. Небесная тысяча, как же ей не хочется выглядеть дурой. Но, видимо, придется. Нет урона твоей чести в том, чтобы проиграть победителю Таосима Атерна. Глубокомысленно изрекла леди Персус, видя, что дочь все еще колеблется. Зато польза от этого поражения будет просто колоссальной. Признай его превосходство, и ты удивишься, как сильно изменится и отношение Данмара к тебе. Мужчины падки на лесть. Сильные мужчины падки на нее вдвойне, ведь они воспринимают ее за безоговорочное принятие своих талантов. Огневолосая подняла голову и встретилась взглядом с темно-зелеными глазами матери, которые, словно далекие тучи на горизонте, скрывали в своих недрах безжалостные молнии. Эх, вот бы у Астры была хотя бы десятая доля той уверенности и веры в себя, каковыми всегда блистала Луана. И немного ее божественной красоты. Тогда бы Данмар точно не устоял бы перед ее женскими чарами. Глядя в бездонные глаза Эриды, я испытывал очень двойственные чувства. Запруда ее век вот-вот грозила уступить напору подступающих слез, но женщина стоически пыталась сдерживать их. А я все никак не мог понять, как мне реагировать на появление призрака прошлой жизни Данмара. С исчезновением матери и смертью Эпимаса я уже и не предполагал, что когда-нибудь вновь повстречаюсь с тем, кто знал мальчишку безродным сыном кузнеца. А вот поди же ты, как все обернулось. Определенно, Эрида сейчас ставила под угрозу мой образ таинственного юного аристократа, который я только-только начал выстраивать. И главная проблема заключалась сейчас в том, что я не могу переобуваться каждый раз, когда обстоятельства будут подкидывать мне очередную подлянку. Я на сегодняшнем приеме заявил о себе слишком громко. «Эрида...» Холодно ответил я, поджимая губы. «Не ожидал тебя увидеть. Вообще когда-нибудь». От такого приветствия женщина все же не выдержала и уронила несколько крупных слезинок, из последних сил пытаясь сдержать себя и не разрыдаться в голос. Но я ничем не мог сейчас ее утешить. Маленький мальчик, который считает, что его бросила мать, просто обязан ненавидеть ее. Он должен вести себя, словно маленький ершонок, который безжалостно колет любого, кто попытается к нему прикоснуться. Она уже однажды заподозрила, что в теле ее сына поселился кто-то иной, и сейчас мне следовало сделать все, чтобы она уверовала, что я — это Данмар. Либо же мне придется ее убить. Мертвые не имеют привычки болтать лишнего. «Мой мальчик, что ты такое говоришь?» — всхлипнула женщина. «Почему ты так на меня смотришь? Ты не рад мне?» «Ты бросила нас с отцом 3 года назад, и за это время никак не давала о себе знать!» — прошипел я, добавляя в голос побольше юношеской агрессии. «Какого дьявола, по-твоему, я должен радоваться?» «Данмар, родной, неужели ты все видишь именно так?» Ирида прижала руки к лицу, пытаясь унять рвущееся наружу рыдание. «Клянусь тебе душой и кровью, что все совсем не так! Дай мне шанс объясниться перед тобой, если этого не сделал Эпимас!» «Ты упустила свой шанс 3 года назад!» Безжалостно припечатал я, глядя на мать мальчишки из-под лобья. «Небесная тысяча, Данмар, не будь так жесток со мной!» Взмолилась Ирида. «Если не хочешь слушать меня сейчас, поговори с Эпимасом! Я не знаю, почему он тебе ничего не рассказал, но так ты поймешь, что все это я сделала ради тебя!» «Хороша, мать!» Изогнул я губы в злой усмешке. «Предлагать собственному сыну отправиться в чертоги предков следом за отцом». «Что? Какие чертоги?» Удивление на лице женщины было таким неподдельным, что никаких сомнений возникнуть не могло. Она до сих пор не знала, что ее муж отправился в свой последний путь. «Эпимас? Он...» «Он не выдержал твоего ухода». Мне оставалось надеяться, что скорбь, звучащая в моем голосе, не была слишком уж наигранной. Лицедейство не являлось моей сильной стороной, но необходимость всегда и везде притворяться все же сумела вывести это умение на новый для меня уровень. «Отца хватил удар, и он перестал вставать с постели, а вскоре и жизнь покинула его». Мама Данмара горестно прикрыла глаза, и очередная пара слезинок скатилась по ее щекам. «Прощай, Эпимас, ты был хорошим человеком». Едва сумел разобрать я ее тихий шепот. «Прости меня за все». «Не стану врать, что было приятно тебя увидеть». Продолжал я играть роль обиженного ребенка. «Но мне пора идти. У меня еще много дел». «Постой, мой мальчик!» «Не называй меня так!» Зло процедил я. «Твой мальчик остался там, на вонючем соломенном тюфяке! Остался в той самой тесной комнате нищего дома в пригороде, откуда ушла ты, даже не взглянув на прощание в его глаза! Ушла, чтобы купаться в роскоши и ходить здесь, среди этих напыщенных индюков, сверкая блеском дорогих тканей! Я не твой мальчик!» Вероятно, я несколько переборщил с яростью и неприятием в своей импровизированной речи, потому что женщина отшатнулась от меня, словно увидела рогатого демона, и кровь одномоментно отлила от ее лица. Она явно не ожидала, что ее ребенок окажется настолько ослепленным собственной обидой. «Данмар!» Тихо попросила она. «Я взываю к тебе, пойми меня! Я не прошу у тебя прощения, я лишь молю о понимании! Мне просто пришлось вернуться, чтобы ты мог жить. У нас с Эпимасом не было столько золота, чтобы излечить тебя от той травмы. Ты умирал прямо на наших руках». «Что значит вернуться?» Глупо переспросил я, хотя уже и догадывался, какой услышу ответ. Одно только ее присутствие на этом торжественном приеме в Дивинатории уже красноречиво предупреждало о многом. «А, да. Эпимас ведь так ничего тебе и не рассказал». Ирида глубоко вздохнула, будто перед нырком в воду, а потом выпалила на одном дыхании. «Я с 14 лет была наложницей аристократа. Мне пришлось вернуться к господину, потому что на кону была твоя жизнь, моего собственного сына». Не скажу, что я был сильно удивлен этой новостью, ведь Ирида на самом деле достаточно красива, чтоб на нее запал какой-нибудь высокородный. Даже сейчас, когда ее возраст должен был находиться где-то за отметкой в 30 лет, она выглядела молодо и свежо. Пожалуй, даже не хуже, чем Луана. Однако отвалившуюся челюсть мне все-таки пришлось изобразить. Просто на всякий случай. И пусть еще многое предстояло прояснить, например, касательно того, с чего это вообще вдруг ее господин решил раскошелиться на лечение малолетнего простолюдина. Наложница – это ведь не жена, у нее прав иной раз меньше, чем у прислуги. Но начало нашему примирению уже было положено. Думаю, она мне не будет опасна. А может, даже и полезна, как знать. «Данмар, мы можем с тобой встретиться где-нибудь?» Спросила Ирида, расценив мое задумчивое молчание как удобный момент для просьбы. «Нам надо о многом поговорить, а делать это здесь слишком опасно. Я не хочу тебя подвести». Все-таки мозги у нее есть. Не на пустом месте она развела конспирацию. Быстро Ирида поняла, кого я пытаюсь изображать. «Назови время и место», — коротко бросил я после недолгого колебания. «Желательно ночью. В темноте мне гораздо проще передвигаться незаметно».